и, так как сидела рядом с ним, встала и дотянулась губами до его щеки, оставив на ней след помады. Стасу очень хотелось вытереть щеку, но он не стал. «Алаверды!» — крикнула Лина. Нахлобыстала всем чего-то. «Я предлагаю выпить за нашу дружбу, за нашу дружную большую семью, где все одинаковы, все взаимозаменяемы. Завтра Витюшка будет директором, Ирина — барменом, а я пойду на кухню или еще как-нибудь. Мы одна семья. Все пьем стоя». Коктейль шарахнул ее уже в наполненную голову довольно сильно, и она плохо соображала, что говорит и что происходит. Только ощущала безумное счастье ото всего и в первую очередь от того, что рядом стоит любимый человек. Ирина вышла с террасы и вдруг почувствовала, как закружилась у нее голова. Только бы добрести к себе, успеть, не свалиться где-нибудь на виду. Стыд и срам, как напилась. Ни о Лине, ни о Володечке она уже не помнила. Только до себя, только бы остаться приличной. Поселились они пока, так сказать, в административной части. Там было как раз 3 комнатки, которые получились из 2-й кухни. Они собрались сделать там кабинет дежурного директора, бухгалтерию и приемную, но пока решили ничего такого не сооружать, а там пожить им всем. Дело пойдет на лад, тогда можно будет подумать о настоящем жилье. У Лины-то оно было. Срок сдачи кончался довольно скоро, в конце года. Оставалось ей перемыкаться около полугода. А вот Ирине и Владимиру Николаевичу надо было думать. Но думать особо долго не надо. Весь этот комплекс стародавних театральных домов был почти пуст. И только потому его еще не загробастали руки загребущие, что уж очень неказистые и дряхлые были дома те. В центре и поблизости от него столько стоящих особняков, что к этим черед не подошел. Поэтому Ирина успокоила Володечку, сказав, что с квартирой у них проблемы не будет. Здесь таких Анн Семеновн ни одна и ни две. Они с радостью пустят приличного человека и запишут на него квартиру. Денег им не надо. На что? Лишь бы не бросили в одиночестве. Приносили поесть и хоть что-нибудь сготовили. А лет им всем за 80. В общем и целом, в таких вот мыслях, доплелась Ирина Андреевна до своей комнатенки и рухнула на постель, не сняв ни шикарные туфли, ни не менее шикарную шифоновую темно-зеленую кофту и длинную гофрированную черную шелковую юбку. Если бы ей сказали, что она когда-нибудь напьется до беспамятства, она бы обиделась и не поверила. А тут нате вам здрасте. На этом она не уснула, нет, просто провалилась в сон-пустоту. А на террасе происходило следующее. Стас, как самый трезвый, распоряжался всеми остальными. Кого, куда и что. Они с Витюшей перенесли бессознательного ВН наверх, в одну из комнат для приемов, и уложили там в постель. Игорька сволокли в ресторанный зал на ковер. Он даже не проснулся. На террасе теперь оставались 3. Лина, полупьяная и все же еще как-то держащаяся в плохом, но сознании. Витюша, бренчащий на гитаре и становящийся все трезвее и трезвее. И Стас, злой как волк, потому что из-за этого поганого мальца лопнет его предприятие, которое он на сегодня запланировал и почти довел до логического конца. Как бы его выжить? Сказать? Нет, он чужой, возьмет и трепанется. А этого пока не нужно. Споить? А как? Вон он какой хлипенький, маленький, а держится, что тебе, Илья Муромец. Видимо, все же споить. Поналивать бурды всякой и как-то подсунуть. Только бы эта дура больше не пила. Она должна помнить. Она должна запомнить. Иначе не стоит огород городить. Помнить, что он ее трахал и как. Стас считал себя секс-символом, непризнанным всенародно. Селище у него было много, трахаться он мог всю ночь и не уставать. Но никакой выдумки, никакой тонкости, никакого понимания, что нужно женщине. Сунул и пошел наяривать, не сомневаясь, что там, под ним, млеет от страсти и счастья баба, которую он уделывает. Бедняга, давайте его пожалеем. Какой у него опыт? Девчонки из провинции, которые сами не знали даже секс-букваря. Проститутки изредка, и то недорогие и бросовые. И начальственные бабенки, считавшие, что если их уделывает юный мальчик, то это уже само по себе клево, уписаться мало. «Давайте еще выпьем», — предложил он. И Витюша встрепенулся, отложил гитару и откликнулся. «Я всегда за». Лина не очень ясным взором посмотрела на него и протянула пустой бокал. «Так, теперь надо не сплоховать. Линке чуть, самого слабого. Этому нагрохать полный, той мути, рецепт которой он привез от Филиппа. Себе чего угодно. Пил в этот вечер даже не в полсилы». Пришлось Стасу помаяться. Он готов был уже просто шарахнуть этого гаденыша по чайнику и выбросить за дверь. Но, наконец-то, и он сломался. Но плохо, что и Линка лезла со своей рюмкой. Приходилось наливать и ей. Так что она теперь была почти непригодна ни для чего. А то, что он собирался ей вешать, надо забыть. Зря только глотку драть и мозги напрягать. Оттрахать и все. Запомнит. Сопляка он вытащил в зал. Лина сидела на диване, тупо уставившись куда-то в угол. Он подсел к ней, взял за руку. Она отреагировала и стала гладить его по щеке. Глаза у нее разбегались. Кого она гладила? Может, и не его, но эта роль не играет. И он стал крепко прихватывать ее за грудь. Она почему-то сморщилась. Он отпустил, но она замычала и, схватив его руку, снова положила туда же. Тогда он осмелел, не переставая мять ее груди, полез под юбку, которая была не очень длинная, широкая и удобная. Там оказались маленькие трусишки. Он их тут же содрал, разорвав. Он не чувствовал к ней ни любви, ни влюбленности. Но какая-то злобная страсть овладела им. Так долго он ходил вокруг да около. Поэтому так же, без слов, он раздвинул ей ноги и всадил уже заматеревший в довольно долгом ожидании орган в ее совершенно сухое, не желающее его, Стаса, лона. «Вот, блядь!» — прошептал он и поискал глазами чего-нибудь. Увидел масленку и использовал кусок сливочного масла. Пошло. Он возился с ней довольно долго, пытаясь понять, ощущает она, что ее имеют, или нет. Понять это было маловозможно. То она хватала его за пиджак и ныла, то лежала как мумия, то начинала действовать сама. И вот в один из таких моментов он, наконец, освободился. Весь в поту, лопнула в рукаве рубашка, пролилось семя на диван, черт-те что, но дело сделано. Он прикрыл ей живот, то место, ноги пледом с кресла, прежде чем отпустив юбку и запихнув под нее рваные трусы, подумал. И больше ничего не стал менять. Как будет, так и надо. Кто найдет ее, тот и узнает. Но с виду ничего не скажешь. Лежит женщина, спит, укрытая пледом. А сам удалился спать к Анне Семеновне. На завтра открытие клуба «Бомбина» не состоялось. Бомбинисты кто как хворали после их так прекрасно начавшегося и так похабно закончившегося вечера, так сказать, собственной презентации. Начнем с Ирины. Поспав часа два, она проснулась от страшной жажды. Горело все ее нутро, и ей казалось, что она вот-вот умрет. Воды, воды хоть каплю. Как говорится, воды-то было полно, но вот задача — подать некому. Сама она не могла двинуться. Так разламывалась голова. Казалось, мир не только внутри нее взорвется, но и весь наружный полетит к чертовой матери. Она застонала, но ни единая живая душа не откликнулась. И тут она в реалии убедилась, что значит проходные до сих пор, а на самом деле полные глубокого смысла слова. Воды подать некому.